Глава 53. Максим. Мой сон был прерван шлепанием босых детских ножек по незастеленному коврами полу. Моя принцесса проснулась и начала проводить ревизию всех доступных ей поверхностей и шкафчиков. Дверь в мою комнату была открыта, я лежал с закрытыми глазами в ожидании самого ласкового будильника на свете. Мысленно перебирал планы на сегодняшний день и даже успел впасть в дрему, когда надо мной раздался звонкий Луизин голосок. «Ня!» – уверенно скомандовала она, и на мою оголенную грудь упало что-то холодное. Вздрогнув от неожиданности, распахнул глаза, еле удержался от витиеватого высказывания. Малышка серьезным видом наблюдала за тем, как упаковка с шоколадным пломбиром с комфортом размещается в районе моего паха, принявшему вертикальное положение. Хороший способ снять утреннее напряжение. Быстрый, действенный, но неприятный. «Моженка!» Малышка требовательно нахмурила бровки, указывая пальчиком на пакет. «Только после завтрака». Взяв пакет с холодным лакомством, поднялись с кровати. Сначала каша, потом мороженое. Ураган противоречия набирал обороты, и дрожащая нижняя губа давала понять, что ливень слез обиды не за горами. Я откинул злосчастный пакет. Подумаешь, на кровати будет безобразное пятно. Главное не допустить прорыва плотины. Подхватил Лу на руки и, подняв высоко над головой, устроил ей полет самолетика. Она радостно завизжала, забыв о только что возникшей обиде, и мы, дурачась, отправились на кухню. Современные кухонные девайсы – незаменимая вещь, особенно для холостяка и особенно с привередливым ребенком. Овсяная каша на молоке и с фруктами – одно из немногих блюд в утреннем меню моей принцессы. Проходя мимо, щелкнул по клавише кофемашины, и пока она, тихо урча, готовила мне порцию бодрящего эликсира, я усадил Лу в высокий детский стульчик. В навесном шкафу стоял комплект яркой посуды с мультяшными принтами. Достал глубокую тарелку и удобную ложку. Порция каши, а для большей радости сверху положил шарик мороженого. Неплохое решение, учитывая то, что они дополнят друг друга в температурном режиме. Чтобы подать положительный пример, себе тоже наложил любимое блюдо английских аристократов, щедро сдобрив его горстью орехов и медом. Чашка ароматного кофе, и мы позавтракали почти в тишине. «Едем в парк?» – спросил Улу, когда мы оба, опустошив наши тарелки, складывали их в посудомоечную машину. Садиться за работу не было смысла. Вчерашних приключений мне хватило с лихвой. Стены в гостиной ждали основательного ретуширования. Я знал, что малышку Лу можно чем-то отвлечь разве что на полчаса, и то с опаской прислушиваясь и поглядывая в сторону вдруг затихшего ребенка, чтобы все вышло не столь трагично. Поэтому решил устроить выходной, благо была суббота. Строчный проект я накануне с горем пополам доделал, когда уложил Лу спать. Остался только тот, социальный, который так удачно свел нас с Маргаритой. Воспоминания о ней окатили меня теплой волной, вызвав легкую улыбку. На душе было тепло. Я верил в то, что в этот раз сделаю все от меня зависящее, и даже больше, чтобы наши пути больше не расходились. Собрались мы по-солдатски, быстро и практично, не забыв прихватить с собой булку для уток и разные необходимые мелочи. «Ты дома?» – спросила Катя, когда мы уже спустились на парковку. «Почти. А что?» «Один срочный документ надо подписать. Без него нам не продлевают аренду». В последней фразе сквозило извинение. «Я упустила», — призналась она. «До понедельника не потерпит?» «Нет, срок истекает сегодня». «И как так вышло?» — удивился я. «На нее это не похоже. Всегда ответственная, пунктуальная и требовательная не только к окружающим, но и к себе. Катя впервые за время работы у меня совершила такую оплошность. Видимо, ей впрямь пора в отпуск». «Мы выезжаем в Слу в парк, будем там пару часов». Прикинул время, глядя на наручные часы. Хоть я и балую малышку, но обед и сон по расписанию, и никаких отлыниваний. «Подъезжай туда, адрес кину сообщением». «Хорошо, я буду». Я отключил телефон, все еще недоумевая. Луиза вертелась в моих руках и пыхтела в попытке спуститься на землю и найти себе более интересное занятие. Усадив ее в автокресло, закинул рюкзак с вещами на заднее сиденье. Облюбованный нами парк находится в 15 минутах езды. Мы наткнулись на него в прошлом году, и с тех пор прогулки в нем стали обязательным пунктом в программе пребывания Луизы в гостях у дяди Макса. Наверное, помешать нам могла только непогода. Припарковался недалеко от входа в зеленую зону отдыха. Здесь есть и солнечные полянки, и тенистые аллеи, детские спортивные площадки, качели, карусели, различные аттракционы. Но самая главная его достопримечательность – пруд с каменистым бережком и стайками водоплавающих пернатых. «Ути!» – радостно воскликнула Лу, едва мы только ступили на мощеную тропинку. «Идем, идем!» Она потянула меня за рукав с неуемной силой промышленного тягача. «А на качели?» – спросил я в надежде отложить кормление птиц на завершающий этап прогулки, потому что отвлечь ее от озера и перенаправить интерес на детскую площадку сложнее, чем оттащить голодного кота от миски со сметаной. Но ее любовь к воде и всякой околоводной живности удивляет, умиляет, и мне ничего не остается, как только поддаться детской настойчивости. «Держи». Я подал ей пакет с разломанной на мелкие кусочки булочкой, как только мы подошли к озеру, на берегу которого уже скопилась группка детворы, с улюлюканьем и радостным визгом, закидывающая провиантом птиц. «Мирон, не смей!» Взрывом новогодней петарды врезался в сознание знакомый голос среди гомона ребятни. Я, как радиационный локатор, запеленговав нужную волну, повернулся и встретился с любимыми глазами, вспыхивающими неподдельным испугом. Проследил за ее взглядом, устремленным на малыша. Еще пара шагов, и он окунется с рыбацкого причала в воду. Молниеносно схватил подмышку свою ягозу и одним гигантским шагом преодолел разделяющее нас расстояние. Успел. Я успел поймать его за шкирку в нескольких сантиметрах от непоправимого падения. «Спасибо», — послышался тихий, еле уловимый шепот, осевший в душе благодатной росой для ростков надежды, которые с предыдущего дня только крепнут и разрастаются. «Привет». Я не смог скрыть улыбку и повернулся к ней, так и держа обоих малышей, как котят. «Здравствуй», — запинаясь, произнесла она, надрывно дыша. Мы смотрели друг на друга нескончаемо долго, неумолимо мало. Задыхали шквали эмоций. Казалось, мир вокруг будто померк. Затих, исчез, остались только мы. Я и она. Ее глаза, безмолвно умоляющие меня о чем-то, ее аромат, будоражащий воспоминания, ее неровное дыхание, сводящее меня с ума, и стук моего сердца. Дребезжание телефона разрушило упоительный момент, возвращая в реальность, где разом навалился привычный шум. Дети настойчиво ворочались в моих руках, норовя выскользнуть и найдя занятия поинтересней, и Маргарита, сурово смотревшая на своего сына. Опустив обоих малышей на земную твердь, перехватил Луизу, пресекая ее попытку стремглав ринуться докармливать голодных уток, и достав орущий телефон. «Ты где?» – спросила Катя. Оглядевшись по сторонам, в двух словах объяснил ей, где нас найти. «О, я вас вижу!» – воскликнула она. «Сейчас буду». Не успев я убрать телефон, как Катя, спустившись с пригорка, подошла к мосткам, на котором стояли мы. Я, Лу, насупившийся из-за ограничений в передвижении, Рита, опустившаяся перед сыном на колени и негромко объясняющему неправильность его поступка. Брови моего юриста изогнулись в удивлении. Она замедлила шаг и с интересом окинула взглядом нашу компанию. «Принесла?» Напомнил ей цель визита. «А? Ах, да. Она дала мне толстую папку. Добрый день». Обратилась она к Маргарите, протягивая руку для приветственного пожатия. «Добрый». Рита поднялась с колен и, держа сына одной рукой за плечо, протянула другую. «Я Екатерина, юрист компании Максима», и, запнувшись, добавила: «Геннадьевича». «Очень приятно», кивнула Рита. «А я?» «Маргарита?» «Рада познакомиться». На лице Кати появилась искусственная улыбка.